Как получить больше возможностей, расширив свое представление о реальности? Итак, неэффективность наших действий объясняется только тем, что мы исходим из ограниченного восприятия реальности и собственных ограничивающих убеждений. Как начать действовать более эффективно? Расширить свои представления о реальности, изменить контекст. Вы уже знаете, какими способами это можно делать, меняя восприятие зрительных, аудиальных, кинестетических образов, а также меняя мысли и убеждения, уходя от поверхностного восприятия к более полному и глубокому. Выполняя упражнения предыдущих глав, вы уже, наверное, заметили, что в обычной жизни мы не слишком вникаем в смысл всех сигналов, которые получает наш мозг. Мы поверхностно судим о реальности, используя ограниченные, неглубокие языковые формулы. Также поверхностно мы воспринимаем и визуальные, звуковые, кинестетические сигналы. Именно такой ограниченностью восприятия продиктованы наши действия, поступки, решения, которые оказываются в итоге неэффективными, просто из-за того, что нами были учтены далеко не все факторы реальности. Давайте начнем исправлять эту ошибку. Взглянем на реальность по-другому. Расширим наше восприятие сигналов, поступающих в мозг, и соединим это с более глубоким языковым осмыслением ситуации, в которой нам предстоит действовать ради успеха в достижении своих целей. Допустим, вы хотите чего-то достичь, и вам предстоит принять решение, выбрать наиболее эффективный способ действий. Не бросайтесь в водоворот событий, очертя голову. Сначала всмотритесь, вслушайтесь, вчувствуйтесь в эту ситуацию. Рассмотрите внимательно все визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Возможно, вы заметите что-то, чего раньше не замечали, и обнаружите новые возможности для действия. Определите, что вы думаете по этому поводу. Выясните, нет ли в ваших мыслях поверхностных структур, которые отражают не всю реальность. Дополните ваши размышления полными, глубинными структурами, докопайтесь до истины. Когда вы сделаете это, ваши решения будут более взвешенными, а ваши действия – верными, способствующими успеху, уберегающими от неудачи. Задание. Мысли и чувства, определяющие ваши решения. Подумайте о том, чего бы вы хотели достичь, что получить, какое желание исполнить. Возьмите бумагу, ручку и напишите не менее 10 ответов на вопрос, почему вы выбрали именно эту цель. Перечитайте и определите, достаточно ли позитивны ваши ответы. Нет ли в них неполных конструкций, поверхностных структур языка, содержащих те или иные ограничения. Например, если вы написали «на большее я не могу претендовать», вы ограничиваете себя, устанавливая рамки, за пределы которых не даете себе права заглянуть. Подумайте, на что можно заменить такие убеждения, чтобы они стали позитивными и давали вам больше возможностей. Например, решите, при каких условиях вы сможете претендовать на большее, а именно на то, что вы действительно хотели бы получить, если бы не ставили себе никаких ограничений, и начать осуществлять эти условия в своей жизни. Не удивляйтесь, если ваша цель изменится после того, как вы снимете ненужные ограничения и увидите более широкую картину реальности. Затем представьте, что ваша цель уже достигнута. Создайте ассоциированный образ достигнутой цели. Вот вы получили все, что хотели. Что вы при этом будете видеть, слышать, ощущать? Представьте визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы как можно ярче. Затем усильте их. Если что-то покажется некомфортным, ослабьте или удалите эти образы. Так вы сможете скорректировать картину желаемого и понять, что на самом деле вам нужно и в каком виде нужно, а что является лишним. Теперь представьте, что вы просто не можете потерпеть неудачу. Неудача исключена, вас ждет только победа. Задайте себе вопрос. Если я точно знаю, что не могу потерпеть неудачу, какие действия мне нужно совершить, чтобы прийти к осуществлению желаемого? Напишите как минимум 10 ответов на этот вопрос. Перечитайте и решите, что из перечисленного вы можете сделать в первую очередь. Действуйте.